Глава 44. Всеволод. Я нестерпимо хотел домой. Мечтал принять душ и поскорее завалиться в нашу кровать, прижать к себе жену и не выходить из квартиры еще пару недель. Но дела не желали ждать. Игры Ярослава уже начинали напрягать, но откладывать развязку мне не хотелось. Доверив Злату водителю, я сразу же помчался в клуб, где меня ждал Любимов. Напустил тумана и намекнул, что меня ждет сюрприз, при этом не вдаваясь в детали. Из аэропорта я рванул к нему и, продолжая психовать, в кабинет наставника вломился без стука. «Что за таинственность?» Упустив ненужные приветствия, возмутился я. И, пройдя к дивану, плюхнулся, прикрыл глаза и потер виски пальцами. «И тебе привет!» — усмехнулся Яр. И, покачавшись в кресле, таинственно произнес. «Я столько всего провернул, и теперь хочу посмаковать твою реакцию. Имею право, между прочим». «Приступай», — на выдохе позволил я. И, встав, подошел ближе и сунул руки в карманы. Посредник заказчика вскользь сослался на Алмазова. Продолжая пристально следить за моими эмоциями, вкрадчиво поделился Любимов, а я пожал плечами. «Слишком просто и так предсказуемо», — хмыкнул я, — а наставник согласно кивнул. «Вот и я так подумал», — уставившись в одну точку, задумчиво протянул Яр. И, сложив руки в замок, подпер этой конструкции подбородок и пробормотал. «Кому-то очень не терпится натравить тебя на тесте. А главное, этот кто-то просто жаждет спровоцировать тебя на... Будь это правдой, твоей юной женушке не поздоровится, не так ли?» «Нет, не так ли?» — огрызнулся я и, поджав губы, прорычал. «Все изменилось. Мы строим нашу семью, и я никому не позволю. Все, все, уйми, счастливец!» Перебив, хохотнул я и, поиграв бровями, напомнил. «А я тебе говорил. Предупреждал, чтобы ты не несся, слетевший с катушек махиной. Просил подождать и дать мне время все выяснить, а ты... Ты мог выяснить все еще 5 лет назад!» — упрекнул я. И, прищурившись, зло прорычал. «Но почему-то не стал. Кроме того, отослал меня подальше. Начиная подозревать, что, Сева, ты с дуба рухнул!» — огрызнулся Любимов. И, постукивая пальцами по столу, отчеканил. «Забыл, в каком положении я тогда находился? До сих пор удивляюсь, как самого еще не шлепнули. И, кстати, если бы не твой отец... Прости». Потупив взгляд, виновато буркнул я. И, погрузившись в прошлое, мысленно отвесил себе оплеуху. Любимов в те времена умудрился перейти дорожку сразу нескольким авторитетным людям, и мое устранение для него могло стать отдушиной, не более. Но все сложилось иначе. Пощадив мою скромную персону, Яр засунул меня в один из новых филиалов на Дальнем Востоке. Дал время оклематься и освоиться в управлении. Вправил мозги, многому научил. Предоставил почти безграничные возможности. В ответ, требуя полной отдачи и забвения. И я не подвел. «Ладно, забыли», — отмахнулся наставник. И, встав, отошел к окну. Завел руки за спину, качнулся с пятки на носок и, протяжно вздохнув, продолжил. «Недавно я вышел на несколько важных людей и выяснил весьма интересные детали. Например, затаив дыхание, поторопил я». А Ярослав обернулся и, посмотрев из-под лобья, помрачнел. «Ты отцу в СИЗО ничего не передавал? Еду, напитки, одежду, книги, личные вещи?» «Нет, конечно», — не задумываясь, отозвался я, и, начиная догадываться, к чему он клонит, охнул. «Считаешь, его отравили?» «Вскрытия не было, а в заключении медиков фигурирует обширный инфаркт. Но он был здоров». «Я знаю», — кивнул Любимов, а я вернул его к главной теме. «Но при чем здесь я?» «Постой-ка. Я примчался, как только узнал о смерти отца, но об аресте даже не знал. Как выяснилось, его юрист и личный помощник намеренно скрыл. Тогда он говорил, не хотел волновать и был уверен, что все решаемо». «Ну-ну», — горько усмехнулся Яр и, покачав головой, ошарашил. «А потом он вдруг резко сменил работодателя. Странно, не находишь?» «Вполне ожидаемо, но...» — растерянно выдохнул я и, нахмурившись, выпалил. «Кто?» К кому он переметнулся? «Угадай», — спросил Любимов, а я не выдержал. «Яр, хватит ходить кругами! Расскажи все, что выяснил!» «Перечисли всех, кого подозревал изначально и подозреваешь сейчас», — сдержанно улыбнулся он, а я задумался, мысленно перебирая имена. «Алмазов, Яхонтов-старший, возможно, и младший», — перечислил я и, пожав плечами, добавил. «Да что там, я и тебя первое время подозревал». Скривился Яр и, вернувшись к столу, начал ковыряться в своем компьютере. Отстучав что-то на клавиатуре, развернул ко мне экран монитора и, ткнув пальцем, уточнил. «Смотри. Узнаешь?» Открытая программа содержала запись с видеокамер клуба, а все внимание Любимого и ракурс съемки был сосредоточен на отдаленном столике, за которым сидел знакомый мужчина. «Папин юрист», — пробормотал я тихо, а Яр продолжил дозированно делиться деталями. «Он вышел на меня 2 недели назад. Заявил, что представляет интересы клиента, который не получил обещанный результат по своему заказу. Мое устранение», — предположил я. А когда Любимов кивнул, нервно хмыкнул. «Смело». «Ха, а он и не скрывал, что не боится рисковать», — рассмеялся Яр и, загибая пальцы, перечислил. «Предоставил скрины переписки, записи звонков, фотографии и много чего еще. Пригрозил, что если я не верну должок или с ним что-то случится, все материалы попадут куда надо, и меня закопают или посадят». «Должок?» — вздернув брови, переспросил я и, похолодев, уточнил. «Мое устранение?» «Да. Или полученное мной вознаграждение, но с огромными процентами и внушительной компенсацией за проблемы и кипиш, что ты успел натворить после возвращения. Сейчас шлепнешь, или у меня есть время?» Доверяя Яру как себе, хохотнул я. А этот гад достал ствол, направил мне в голову и, передернув затвор, изобразил выстрел. Сволочь! Даже глаз прищурил, а потом демонстративно сдул невидимый дымок. Расхохотавшись, хлопнул меня по плечу и, ткнув пистолетом в экран монитора, скомандовал. Естественно, я сделал вид, что поверил и обосрался от страха, поскулил для вида и покорно согласился переделать работу, но попросил время на реализацию. Но! Сразу же установил за ним слежку и организовал прослушку. «Ты мне должен, Сева!» «Любой каприз!» — передразнил я. И, заметив движение на экране, замер и прищурился. «Узнаешь?» — заметив мой ступор, игриво поинтересовался Любимов и, раздувшись от гордости, отчитался. «Пару дней назад этот олень расслабился и назначил встречу первоисточнику всех твоих... Да что там, всех наших проблем!» «Не может быть!» — охнул я. А Яр продолжил сыпать шокирующими фактами. «Угадай, Сева, кто передал твоему бате посылку от любимого сыночка? И сразу же попробуй предположить, через кого передали смертельный презент». «Этого не может быть», — пробормотал я, и, отшатнувшись, уставился на друга и покачал головой. «Не понимаю. За что? В чем причина? Какая ей выгода?» «Ну, об этом мы можем только гадать», — протянув нараспев, Яр развел руками и, подмигнув, предложил. «Если хочешь, сам спроси». «Это запись?» — ткнув пальцем в сторону монитора, уточнил я. А Любимов расплылся в широкой улыбке и мотнул головой. «Не-а. Их встреча происходит в реальном времени. Видимо, эта тварь решила, что, маяча прямо у меня под носом, она не вызовет подозрений. Мало ли, богатая дамочка на встрече с юристом». «Идем», — стиснув руки в кулаки, прорычал я. Но Ярослав остановил меня жестом. «Погоди, Сева», — попросил он, и, набрав чей-то номер, распорядился. «Егор, шуруйте в третий зал и почистите территорию от посетителей и свидетелей. Только дальний столик не трогайте. Да-да, наш объект нарисовался. Всех ребят собери. Да, и у черного входа тоже. Осторожно, не спугните».